Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Андрей Пасняков, Вещий князь, Сын Ярла, Первый поход, Из варяг в хазары, Черный престол, Сборник, Сын Ярла, Глава 1, 1 августа 855 года Северная Норвегия, Длинная стрела из черненого ясеня с крупными перьями ворона, просвистев, перелетела через весь фьорд, серый, колыхающийся холодным прибоем, и, зло задрожав, впилась в ствол толстой сосны, росшей на круче, у самого берега. Пестро-серый дятел, перестав долбить кору, озадаченно прислушался, поводил длинным носом, потряс красной макушкой. Не по его ли душу охотник, или, еще хуже, мальчишки балуются. Не хотелось бы попадаться к ним в руки, мясо хоть и жесткое, да ведь все перья повыщиплют для своих мерзопакостных стрел. Хоть, видят боги, мелковаты перья у дятла, не очень-то подходит для оперения боевых стрел, куда уж лучше ворон или орел, да сойдет и беркут, все лучше, чем дятел или там дрозд, для боевых стрел, а для игр, и от дятла сойдут перья, потому и осматривался сейчас подозрительно краснобровый красавец, не видать ли где поблизости шумного мальчишечьего народа, от которого ждать ему одних пакостей. Нет, судя по беспечно скачущему у самой кромки прибоя тяжелым беловато-серым чайкам, все было в порядке. Дятел еще немного пооглядывался, поводил носом и снова принялся за свою бесконечную работу. Напрасно беспокоился дятел. Никаких мальчишек здесь не было и в помине. А вот на противоположном берегу, а место это было одно из самых узких, сжимая в руках длинный тесовый лук, на скале, обрывающийся круто в воду, стоял высокий юноша в короткой оленьей куртке, с развивающимися на ветру волосами, белыми, словно лен, с серыми, как низкое небо, глазами. Тонкие губы его кривила презрительная усмешка, придавая красивому лицу юноши несколько надменный и злой вид. Если б не эта ухмылка, он был бы писаным красавцем. Рядом, чуть позади, опирался на кленовый посох не старый еще, но уже сутулый мужчина. По виду богатый крестьянин Бонд, волосы и борода мужчины, заплетенные в две велообразные косички, были того же цвета, что и у юноши. Алый шерстяной плащ, перехваченный на левом плече золотой застежкой фибулой, нарочито небрежно не спадал с плеч прямо на черные камни. Шею мужчины украшала толстая золоченая цепь, безвкусная и жутко дорогая, из тех, какие в 19-м столетии будут носить разбогатевшие лавочники. На богато вышитом поясе висел большой ключ, очень большой, прямо-таки огромный, вряд ли в ближайшей округе сыскался бы замок, который можно было бы открыть подобным ключом, впрочем, вполне вероятно, он ничего и не открывал, а служил тем же целям, что и золотая цепь, показать всем богатство хозяина. Неплохой выстрел, сын, проследив за полетом стрелы, одобрительно кивнул мужчина, коего все ближайшие соседи знали как богатого Бонда по имени Свейн Копитель Коров. Коров у него и вправду было много, даже куда больше, чем у дальнего родственника и соседа через фьорд, старого Сигурда Ярла. Хоть и Ярл Сигурд, а Свейн всего лишь Бонд, однако Норны, Девы Судьбы, в последнее время больше улыбались Свейну, хоть и давно перестал он ходить каждое лето в далекие морские походы. Не было славы, зато копилось добро в сундуках да тучнели на верхних горных лугах стада красноухих коров. Богатство было, но не было славы. Потому и посмеивались втихаря соседи над родом Свейна. Ничего, словно бы вспомнив что-то, пробурчал про себя Свейн. Ничего, посмотрим еще, кто будет смеяться громче, когда мой сын Фридлиев станет хевдингом молодых воинов. А затем... кто знает, и морским конунгом, да славы которого куда там Сигурду и его сынку Хельге. Ты слышал, Фридлиев? Да, отец. Обернувшись, кивнул юноша. Уж я утру нос этому задаваке Хельге. Ты не просто утрешь ему нос. Ты, Фридлиев, станешь вождем отряда молодых. Свейн Копитель Коров похлопал сына по плечу. Уже нынешней зимой, по решению Тинга, соберет всех окрестных парней старика Гиль спокойный на веслах. Вы будете жить и постигать воинское искусство в горах, там где снег, ветер и тучи, и тот из вас, кто будет лучше других, тот и станет вождем и к лету получит от Сигурда его лучший боевой корабль, Тронин Ланги. Корабль, а ты не знал? Сигурд принародно пообещал это, прежде чем уплыть в Ирландию. Свейн хрипло засмеялся. Надеется получить с берегов Эйрина старый должок. Ну-ну, Эгиль ведь тоже из рода Сигурда, как и его дружок, колдун Вилунд, что, может быть, будет учить Хельги, осторожно напомнил отцу Фридлиев. Свейн отмахнулся, Какая разница? Эгиль лишь приставлен к молодым воинам по решению общего собрания, Тинга, и поклялся на алтаре богов быть справедливым и строгим. А Вилунд не будет вмешиваться в состязание, он слишком благороден для этого, тем более, если он будет учить сына Сигурда. Ты будешь первым, и наш род будет лучшим в округе, слава о нем разнесется по всему Халагаланду и Вику. Свиин снова засмеялся, на этот раз громко, открыто, весело, словно стремился перекричать налетевший с моря ветер, полный соленых брызг и холодной пронизывающей влаги. «Ты, моя надежда, сын», перестав смеяться, резко произнес он, «наш род может стать главным в округе, и, я верю, станет таковым благодаря тебе. Поклянись же в том, что не пощадишь ради этого ни сил своих, ни жизни». «Клянусь», сурово сжав губы, не раздумывая, ответил Фридлиф, «клянусь мудростью Одина, силой Тора, хитростью Локи и красотой Бальдра. Я стану лучшим, я стану вождем. Да будет так, сын». Гулкое эхо пробежалось по скалам, словно дети, играя, прыгают с камня на камень. Пересекло залив, отразилось от противоположного берега и затихло вдали, у самых предгорий. У подножия скал, на берегу широкого ручья разлеглись двое молодых парней из рода Сигурда, Дирмунд Зайка и Приблудах Рольф, принятый в род позапрошлой зимою. Дирмунд, бледный, словно поганка, с такими же бесцветными глазами, подпер рукой щеку и злобно сплюнул. «Уж скоро должен бы вернуться Сигурд», продолжая начатую беседу, лениво бросил Хрольф, кругломордый, чуть туповатый, наглый, таким он стал в последнее время, впрочем, может быть, и всегда имел подобные качества, да опасался открыто проявлять их, пока не прижился. А, как прижился, приобрел себе дружка, Зайку. Дирмунд и правда заикался, особенно, когда волновался или когда заставали его за каким-нибудь неблаговидным делом, какой-нибудь неслабой пакостью, на которой был Зайка великий мастер, за что частенько и получал увесистых тумаков даже от более слабых. Получив, убегал в горы, где, забравшись в безлюдные места, хныкал, при Сигурде ныть опасался, быстро бы получил еще, а вот один не стеснялся, выл, словно волк, достроил в мечтах ужасные наказания обидчикам. В такие минуты виделся себе Дирмунд могучим и славным мужем. Вот он, огромный, мускулистый, в блестящей кольчуге Бирни, расправляется с врагами. Ух, как они его боятся, аж дрожат, подлые изгои Нидинги. Дрожите, дрожите. Не ты ли, Норм, не так давно пнул меня ногой? Я чуть в котелок тогда не упал, еле увернулся. Представляешь, как было бы больно, если б котелок опрокинулся. Чтоб лучше представил, на тебе, попробуй. Дирмунд улыбнулся, почти воочию увидев себя в виде могучего великана, льющего кипящую воду за шиворот орущему бедняге Норму. А ты, Хельги, сын Сигурда, не ты ли сочинил про меня примерскую вису? Вот тебе расплавленного олова в глотку. Стани теперь, бейся в судорогах, кричи от яростной боли, что, не можешь, так-то, а это кто еще здесь? Прячется за котлом, а, мелкая тварь Снорри, кто это вчера на домной насмехался и передразнивал, не ты, ах, не ты, а ну-ка иди сюда, апа, за ухо тебя, что плачешь, больно, плачь, плачь, еще не то будет, вот сейчас оторву тебе одно ухо, ах, как горяча кровь и как весело слышать вопли врагов, теперь, другое, кричи, кричи, мелкая тварь Снорри, в следующий раз будешь знать, как насмехаться, что ты сказал про Снорри, Зайка, тряхнув замечтавшегося приятеля за плечо, громко переспросил Хрольф, уши ему надрать, хорошее дело, завтра под стережом, в камышах, заманить бы только, заманим, ухмыльнулся Зайка и тут же погрустнел, вот еще бы Хельге показать, что к чему, как вернется он с Сигурдом из Ирландии, да, с Хельге потруднее будет, согласно кивнул Хрольф, он не Снорри все-таки, да и то проучить можно, только ты придумай, как, ладно, да уж, придумаю. Зайка осклабился. Все-таки хорошо, что он стал водиться с этим приблудой Хральвом, объявившимся близ усадьбы Сигурдов позапрошлую зиму. Пригрели тогда его, дали кров и пищу. А, поскольку идти малолетнему Хральву было, по его словам, абсолютно некуда, через некоторое время приняли в рот. Многие, кстати, считали, зря приняли. Глуповат оказался приемыш, глуповат и злобен. Ну, да зато силен, этого не отнимешь. Все хоть какая-то польза. Парни из рода Сигурда заметили вскоре. Обижался Хрольф даже на самые безобидные шутки, потому и общались с ним редко, только по необходимости, как и с Зайкой, про того-то все хорошо знали, что за ягода. Так вот, мало-помалу, И сошлись они, не потому, что очень уж хотелось друг с другом общаться, а потому, как чувствовали оба, что держат их в усадьбе, не взрослые, молодежь, конечно, почти что за нидингов. Ну и ладно, посмотрим еще, кто тут нидингом окажется. Никто, правда, всерьез их не воспринимал, хотя, надо сказать, опасаться такой парочки были все основания. Тупая сила хральва плюс изворотливый ум зайки представляли собой весьма опасное сочетание. И первым его испробовал 12-летний Снорри. Испробовал буквально на своей шкуре, когда купался в лесном озере, кто-то подвесил его одежду на высокий ясень. Снорри, как углядел висящие шмотки, к нему и кинулся, да так смаху и провалился в яму, и не лень же было копать. А в яме все дно колючим тернием да шиповником выстлано. Пока выбрался Снорри, исцарапался, будто в когтях у рыси побывал, так и сказал в усадьбе, стыдно было в собственной глупости признаваться. Вот бы теперь из Хельги так, да-да, хорошо бы. Дирмунд мечтательно прикрыл глаза, представив на месте мелкой твари Снорри сына Сигурда Ирла, а ведь можно так и с ним, и еще не так можно, а если, нет, хотя, почему нет, Хахрольф, тихо позвал Дирмунд, ты поможешь мне стать вождем, и тогда все будет наше. И лучший корабль Сигурда, и младшая дружина, и... представляешь, мы сколько рабов мы сможем купить где-нибудь в Гордарике, а затем их продать в Скирингселе, а потом опять купить, или захватить, сделать наложницами молодых красивых девок, типа Сельмы, дочки Таркелебонда, а еще... Дирмунд вздохнул, пряча в глазах искру вожделения и страсти. Хрольф подавился черникой и обалдело вытаращился на приятеля. «Что смотришь?» — нервно усмехнулся зайка. «Думаешь, не смогу?» — приблуда утвердительно покачал головой. «С силой не смогу», — согласился зайка. «Смогу хахитростью. Кто у нас главные соперники?» «Эфридлиев и Хахельги. Вот мы их истравим. Пускай погрызутся. А может, их сразу того?» — неожиданно высказал попавший на ум Хрольф. И зайка посмотрел на него с некоторым удивлением. Все-таки, несмотря на свою тупость, иногда приблуда предлагал отдельные вещи. Жаль, что не часто. У тебя-то тот лисенок, что попался недавно в селки, жив еще. Подумав о чем-то, вместо ответа поинтересовался зайка. Да жив, отмахнулся Хрольф. Этот дурачок Снорри дает за него 2 гарпуна. Откажись от гарпунов, посоветовал Дирмунд. Эль, лисенка не отдавай, скажи, самому нужен. Да зачем, может быть, на что-нибудь изгодится. Пока же, скажи, клянешься помогать мне? Ну, клянусь, не так сказал, зайка нахмурился. Клянись по-настоящему, ведь да дело не шуточное. Клянусь, уже намного серьезнее произнес Хрольф, глядя прямо в глаза приятелю. Клянусь всеми богами, Одином, Тором, Фрией и Бальдром, в том, что не предам тебя, Дирмунд, если и ты поклянешься не предавать меня. Клянешься? Клянусь. Зайка чуть вильнул взглядом, впрочем, Хрольф, похоже, этого не заметил. Теперь, до того, как Эгильс станет собирать молодых воинов, мы отправим в Волгаллу Хахельги. В Волгаллу? Ну, в Нифльгейм, лишь бы его здесь не было. Хочешь спросить, почему именно его, а не Фридлиева? А потому, что в дружине, что соберется у Эгиля, почти все, из рода Сигурда, а с хутора Свейна, почти и нет никого, кроме Фридлиева, так что с ним легче будет справиться. А если убить сразу обоих, ну, в одно время, мало ли кто что заподозрит. Будем осторожны, как же мы расправимся с Хельги? Есть одна мысль. Дирмунд зайка посмотрел вверх, туда, где над журчащей лентой ручья нависали угрюмые красновато-черные скалы. В стороне от дорог, в горах, где ночует туман, а иногда, случается, задерживаются и самые настоящие тучи. У небольшого озера, в числе других строений из серых тяжелых бревен, стояла кузница, сквозь распахнутую дверь вырывались наружу оранжевые отсветы пламени, да слышался звон железа. Удар, еще один, шипение. Жилистый седобородый старик в кожаном фартуке, кузнец и колдун Вилунд, закончив работу, аккуратно прикрыл за собой дверь и направился к дому, низкому приземистому зданию, обложенному черными валунами. В доме, у самого очага, располагалось узкое ложе, застеленное соломой и медвежьими шкурами. Напротив очага, на стене висели птичьи черепа, пучки пахучих трав и 2 скрещенные секиры с узорчатыми полукруглыми лезвиями. Огонь очага отражался в их серебристой стали, словно кровавый отблеск убийств. Да, немало вражеской крови испили на своем веку эти секиры, выкованные Вилундом еще в пору своей молодости, когда небо было высоким и синим, а солнце светило так ярко, как никогда не светит старикам. Съев скудный ужин, просиную лепешку с сыром, Вилунд вздохнул, опускаясь на ложе. Как никогда раньше он чувствовал свою старость и неминуемое приближение смерти. Впрочем, смерть не пугала его, как никогда не пугала викингов. Пугало другое. Слишком много знал он, и делах воинских, и в кузнечных, и в тайных колдовских, чтоб уйти вот так, просто, никому не передав то, для чего жил. Признаться, все чаще подумывал старый кузнец об ученике, что был бы достоин владеть всеми его знаниями. Был бы достоин, где ж найти такого? Вот, взять хоть Хельги, сына Сигурда, старого друга и побратима. Казалось бы, всем хорош Хельги, и молод, и быстр, и отважен, а все же нет в нем некой отрешенности, такой, что была когда-то у самого Вилунда и позволила ему овладеть знанием. Слишком уж часто юный сын Сигурда обращает внимание на мелочные обиды, на глупые розыгрыши и обычные радости жизни. Нет в нем ни серьезности, ни желания стать серьезнее и взрослее. Может, это от того, что он слишком юн. Может быть, но ждать, когда повзрослеет Хельги, некогда Вилунду, сам уж слишком стар, и недалек тот день, когда валькирии вознесут его в сверкающие чертоги Одина. Может быть, вернувшись из Ирландии, Хельги станет взрослее и серьезней. Может быть, Вилунд закрыл глаза, представив себе изумрудные травы, голубовато-фиолетовые луга, совсем не такие, как здесь, и волны, не морские, а волны из трав, голубые, серебристо-зеленые, синие, что появляются, когда дуют ветры, а в Ирландии они дуют всегда. Травы колышутся, а в небе одновременно, и лазурные блеск и солнце и тучи, разноцветные, синевато-оранжевые, рядом, теплые белые облака, снизу подсвеченные желтым, а чуть вдалеке, за рекой, сверкающая дуга радуги. Огромная радуга, гораздо больше, чем здесь, у водопада. Ближе к морю луга сменяются перелесками и холмами, затем, плоскогорьем из черного блестящего базальта, выложенного ровными квадратными плитами, словно здесь когда-то поработали великаны, кто знает, может, это именно так и было. Чуть в стороне, у реки, покачивается толстая утка, торговый корабль Сигурда. Вилунд явственно представил все это и улыбнулся, и вдруг вздрогнул, почувствовав в полудреме нечто такое, что давно уже не ощущал. Присутствие богов, вернее, не самих богов, а только лишь обрывков их мыслей. Словно круги по воде, донеслись они до старого кузнеца, заставляя низко клонить давно поседевшую голову. Первый казался самым большим и гулким, центр его находился в Ирландии, словно именно там зарождалось чье-то злое черное колдовство. Вилунд ощутил, как пахнуло холодом. Это не был привычный холод зимних фьордов, это был чужой холод, холод кровавых кельтских колдунов, друидов. Но почему он достиг Хелоголанда, этот чужой кельтский холод? Что за злобные силы призвали на помощь друиды? И, главное, зачем? Вилунд хорошо знал Ирландию, да и какой викинг ее не знал, и помнил, что когда-то друиды правили всем островом, до тех пор, пока их не вытеснили поклонники распятого бога. С тех пор кончилась власть колдунов и никогда больше не подняться ей в Ирландии, ибо, это хорошо видели все, кто был там, уже давно по всему острову никто больше не уважал друидов, более того, над ними смеялись, а смех – самый главный враг страха и власти. Так, может быть, друиды хотят другую страну, где нет обителей распятого бога и нет его жрецов-монахов. Неужели их прельстил Хелоголанд, страна дождей, туманов и снега, где поселения крайне редки, людей очень мало, да и те, что есть, никогда и ни за что не станут рабами? Тогда что ищут здесь коварные кельтские боги, или, что вернее, их не менее коварные жрецы-друиды, давно потерявшие у себя на родине и власть, и славу? Узнать, обязательно узнать, ибо ничего хорошего от чужих жрецов ждать не приходится. Вилунд поклялся в этом себе самой страшной клятвой, и это была бы последняя клятва за день, если бы не бессонница Гудрун, старшей жены ушедшего в Ирландию Сигурда Ирла. Не взял ее с собой Сигурд, как та не упрашивала, лишь улыбнулся жестко, и Гудрун отстала. Поняла, многое известно Сигурду еще с той поры, когда пытались они выстроить хозяйство на Зеленом острове, на захваченных землях. Поначалу все шло хорошо, просто отлично. Рабы выстроили из камней башню, ограду, завели огороды и коров. А потом настал мор. Он обрушился внезапно, сначала на животных, потом на людей, и, казалось, не было спасения от страшной смерти, Если бы не жрецы распятого бога, а такими, казалось, были все жители изумрудного Эйрина, как называли свою землю ирландцы, то ли помогли их молитвы, то ли бесстрашие, они оказывали помощь больным, ничуть не опасаясь заразиться, а все ж таки отступила болезнь, забрав в обитель смерти лучших воинов Сигурда и едва не прихватив его самого. Днем жрецы распятого бога вознесли благодарственные молитвы, а ночью явились фении, воины из тайного братства ирландцев. Они перебили всех оставшихся, подожгли Драккар, и Сигурду, непобедимому ярлу Сигурду, пришлось спешно спасаться бегством, покинув негостеприимные берега Коннахта, что в западной части острова. Через год Сигурд вернулся и сжег все монастыри на островах, напрасно молили о пощаде жрецы распятого бога. А фении, они так и не появились. Лишь Гудрун, жена Сигурда Гудрун, знала, где скрываются их отряды. Совсем недалеко, в местечке под названием Круаханай, спина друидов. Достаточно было бы одного быстрого удара, но Гудрун ничего не сказала. Ни тогда, когда бежала, ни, напутствуя Сигурда с местью, не сказала потому, что давно уже, тайком от Сигурда и дружины, пробиралась по ночам в сарай к ускалицему рабу-ирландцу. Он был коротко стрижен, так, как в Хологоланде, Триндалаге и Вики обычно стригли рабов. Здесь так стриглись друиды. Чем привлек ее этот уже довольно пожилой человек с узким вытянутым лицом, Гудрун не могла бы сказать, чем-то, может быть, колдовством, может быть, взглядом, посмотрит, аж мурашки по коже, а может, и тем и другим. Никогда, ни до, ни после, Гудрун не получала от Сигурда ни таких взглядов, ни таких ласк. Может быть, потому и была так холодна, завистлива и злобна, и, останься она тогда в Коннахте, кто знает, что с ней было бы. Как ночью в башню ворвались фении, дикие, полуголые, с вымоченными в меловой воде волосами и пылающими глазами, Сигурд с остатками дружины организовывал оборону, а они прорвались совсем с другой стороны, откуда не ждали. Гудрун была дочерью Ярла, и внучкой Ярла, и правнучкой Ярла, и она не стала кричать и звать на помощь, молча взяла в руки секиру, и наткнулась на взгляд предводителя фениев, тот самый взгляд бывшего раба. С ним был мальчик, такой же ускалицей, видимо, сын. Он отправил всех вон и протянул руки к Гудрун. Та отбросила в сторону секиру. «О, мой друид!» — только и смогла произнести она, когда предводитель фениев исчез во мраке дождливой ирландской ночи. «Клянусь, я никогда не забуду тебя. Клянусь, клянусь!» — ворочаясь на жестком ложе, тихо прошептала Гудрун. А черное колдовство друидов холодной петлей охватывало Хологоланд, и, кто знает, не помогали ли им в этом и местные северные боги. Может быть, они тоже поклялись уничтожить народ севера, а в чем поклялись кровавые жрецы-друиды. Глава 2. Друиды. Что же до призраков? Постойте неподвижно, и вы почувствуете, как они шевелятся у самого вашего уха. Джулия Каллахан. Август 855 года. Ирландия, Хологоланд. Хлестал дождь, яростно и колко, вонзался в море тысячами буравчиков, нес с гор потоки мутно-коричневой жижи, падал вниз мутно-зелеными водопадами, смешиваясь с бурным холодом волн. Низкие разноцветные тучи, от темно-бурой до светло-малиновой, обложили небо, словно охотники дикого зверя. И не вырваться было из этой засады даже самому маленькому солнечному лучику. Не блеснуть весело, словно бы невзначай, из прорех яркой небесной лазури, наоборот, тучи становились все гуще, все тяжелее, все непроглядней. Порывы прилетевшего из Каледонии ветра швыряли мокрую взвесь на черные, словно покрытые мыльной пеной, скалы, круто обрывающиеся в морскую пучину, где, видно, сама морская богиня Дакт показывала сегодня свой крутой норов, в пику святому Патрику, крестившему Ирландию 4 века назад. Это был север страны, называемый также Уладом, именно отсюда был родом славный герой Кухулин, который, впрочем, не о нем сейчас речь. Скрываемые серой пеленой дождя, из дубовой рощицы, что выросла на дальних холмах, вышли четверо, двое взрослых и двое детей. Дети сутулились, отворачиваясь от ливня, передергивали плечами, когда стекали за шиворот очередные порции холодной влаги. Взрослые, один шел впереди, другой замыкал шествие, относились к дождю более философски. Тот, что впереди, иногда останавливался, посматривал на тучи и улыбался. Боже, ну и рожа у него была. Тяжелая, непропорционально большая голова с массивным подбородком покоилась на маленьком скрюченном теле. Черные, коротко стриженные волосы намокли и смешно топорщились, тонкие губы шептали какие-то слова, то ли ругательство, то ли проклятие, с большого крючковатого носа стекали на грудь крупные капли. Глаза, черные, глубоко посаженные, они, казалось, пронзали насквозь, любой неуютно почувствовал бы себя под таким взглядом. Вот и дети. Стоило крючконосому обернуться, как они съежились и дружно прибавили шагу. Лет 10, мальчик и девочка, кажется, брат и сестра, светловолосые, светлоглазые, с одинаковыми веснушками на мокрых мордашках. Девочка, старательно перепрыгнув лужу, поскользнулась, и мальчик бросился к ней, поддержал, да вот сам не устоял на ногах, растянувшись на мокром сине-зеленом мхе. Он чуть замешкался, поднимаясь, и шедший позади молодой ускалицей мужчина, лениво пнул его в бок. Мальчик вскрикнул и быстро поднялся на ноги, закусив губы. По щекам его потекли слезы, впрочем, может, это был просто дождь. Девочка обернулась, в глазах ее промелькнули на миг жалость и страх. Промелькнули и погасли под недобрым взглядом Крючконосова. Шедший впереди вдруг замедлил шаг, предостерегающе подняв руку. Все замерли, спрятавшись в желтоватых зарослях дрока. Впереди блеснули черные квадратные плиты. Плиты плоскогорья Антрим, что прозывалось мостовой у гигантов. Угрюмые базальтовые глыбы громоздились одна подле другой, словно и впрямь в незапамятные времена, созданные неведомым великаном. Черный базальт круто обрывался в море. Шум прибоя глухо доносился сюда, перемежаясь с тревожными криками чаек. «Пойди, посмотри», обернувшись, коротко бросил Крючконосый. Его спутник поспешно кивнул и исчез за кустами. Капли дождя с шумом разбивались о камни, непроглядные тучи тянулись далеко на восток, к скалам Каледонии, на юг, к Линстеру, и на север, к Зеленому морю. А вот далеко на западе, над Каннемарой, появились, наконец, желто-розово-палевые просветы и даже, о, чудо, луговым васильком мелькнуло в прорехе неба. Впрочем, судя по выражению лица, обстановка на западе ничуть не обрадовала Крючконосова, скорее наоборот. Он с тревогой всмотрелся в небо и со злобой сплюнул. Неслышно, словно змея, появился второй. «Все спокойно, мой господин», — тихо сообщил он. «Кора на месте. Тогда идем», — кивнул Крючконосый, и черные глаза его вспыхнули торжеством. По узкой тропинке, вьющейся меж камней, все четверо быстро спустились к морю, где за скалой покачивалась на волнах большая обшитая коровьими шкурами лодка, кра. В глазах у Скалицева на миг отразился страх. Уж слишком велики были волны и слишком неказиста лодка. Неужто она доплывет до страны фингалов? Отвернувшись, с ужасом прошептал он. «Не переживай, Канхабар», — покровительственно похлопал его по плечу старший товарищ. «В страну северных дикарей мы отправимся на корабле одного из них, фингала Сигурда, того самого Сигурда, что гостил в Лиффорде у Эрика Железной Рубашки. Но, возьмет ли он нас, и стоит ли так спешить, я имею в виду северную страну, быть может». Крючконосый неожиданно разразился странным хрипловато-квакающим смехом. Скуластое лицо его покраснело, глаза презрительно сощурились. «А ты что, Канхабар, забыл, как от моего лица передал Эрику 8 кумалов?» Отсмеявшись, произнес он. «Нет, не забыл. А, так это были кумалы для Сигурда? Поистине, ты мудр, о, мой друид». Друид самодовольно ухмыльнулся. «Так тогда поспешим же скорее к Корре», — озаботился вдруг ускалицей Канхабар. «Мне кажется, я слышу стук копыт, там, со стороны Майнмахи. Не воины ли это владетельного господина Иохайдау и Нейла, чтоб его поскорее сожрали могильные черви?» Друид внимательно всмотрелся в ту сторону. И в самом деле, где-то наверху, на базальтовых плитах, заржали кони. Махнув рукой, друид без лишних слов перебрался в кору и протянул руки за детьми. Канхабар одного за другим передал друиду детей, кажется, это были его дальние родственники, и, отвязав лодку от камня, тяжело перевалился через борт. Когда воины Иохайдау и Нейла показались внизу, кора уже скрылась за серой пеленой дождя. Целая лужа воды хлюпала под ногами, однако, если б не дождь, воины наверняка уже продырявили бы всех стрелами. Впрочем, они их и без того выпустили, вот только с меткостью оказались проблемы. «Попробуй-ка, попади тут, когда не видно низги. Недаром я молил вчера о дожде самого Крамокройха», — довольно произнес друид. «Не отвлекайся, Канхабар, греби чаще», — тут же добавил он, — «иначе мы разменемся с Сигурдом». Вот этого он мог бы и не говорить. Канхабар и так орудовал веслом, как корова хвостом, отгоняющая слепней в жаркий июльский полдень. Не очень-то хотелось ему, младшему жрецу, попадать в лапы к властелину Улада и Ахайду Уинилу, провозгласившему себя светочем христианства. Еще хуже было бы попасться епископу Тары, после всего того, что они там натворили с маги Дульбрисел. Маги, кстати, тогда, похоже, так и не спаслась. Жаль, красивая была девка, правда, своенравная, словно молодая необъезженная лошадь. Попытался как-то пристать к ней Канхабар, так всю щеку расцарапала, а на шее до сих пор полосы от ногтей. Кошка, не женщина, а еще жрица богини Дану. Младший жрец скривился, украдкой ощупывая шею. Младший жрец, всего лишь младший. Эх, был бы жив отец. Щупаешь, хорошо ли тебя пощипала красавица маги? Расхохотался крючконосый, и Канхабар вздрогнул, который раз уже поражаясь необычайной проницательности хозяина, друида Фаргайла Кейла. Фаргайл Кейл, тощий Фаргайл, это имя значило многое для поклонников старых богов по всей Ирландии. От лесного монстера до гор Улада, и от лейнстерских лугов до красных скал Каннемары. 400 лет прошло с тех пор, как крестил Ирландию святой Патрик, поблекли за это время старые боги, а от былой власти жрецов-друидов остался только пшик да насмешки. А ведь бывали времена, когда знаменитый друид Канхабар Катбад управил половиной страны. Прошли давно те времена, канули в глубины моря, откуда вышли когда-то воинственные племена Фирволк. Первыми предали старую веру аристократы, посчитав, что хватит делиться властью с друидами. За аристократами потянулись и прочие, и вот уже Ирландия считается наихристианнейшей страной, и лишь одни названия свидетельствовали о прежних богах. Тара, священная столица Ирландии, теперь там архиепископство, Келудара, храм из дуба, самый почитаемый в Линстере храм богини Бригитты, теперь, святой Бригитты, давно уже выстроен там монастырь, недавно, говорят, все-таки сожженный дуб галлами норманами. Велика была сила друидов, много тайных знаний хранили они и многое умели использовать. Однако за 400 лет совсем другой стала Ирландия, нет в ней теперь ни почтения, ни уважения к друидам, нет и страха. Хитрые монахи переделали старых богов в святых, словно испокон веков так и было, ну уж, если и не испокон, то со времен святого Патрика, точно. Много монастырей в Ирландии, куда больше, чем в какой иной стране, было бы и больше, если б не свирепые северные язычники, дубгаллы и фингаллы, однако те, хоть пока и сжигают обители, да все чаще приходят христианские проповедники в их страны. Да и боги их, один, Тор, Локи, слишком известны, слишком близки кельтским богам ирландцев. И сами-то норманны, так зовут фингаллов в стране франков, дома у себя не сидят, шастают по морям на своих драконьих лодках, делали им, что там, у них в собственной стране, происходит. Морской народ, кочевой, несерьезный, нужен оседлый народ, молодой, дальний, не испорченный ни Константинополем, ни Римом. Вот такой народ и можно будет обратить в свою веру, не силой исподволь, выдавая своих богов за чужих, а привезенные кровавые обряды, за изначально присущие. Есть такая страна, далекая, лесная, где зимой дуют сбивающие с ног ветра, становятся твердыми озера и реки, а с неба падают на землю замерзшие капли воды, белые, холодные, сверкающие, словно волшебный камень Леофаль. Леофаль – камень, струящийся сиреневым светом, дающий силу. Так и не удалось тогда выкрасть его из Тары, сами еле ноги унесли, а маги Дульбрисел, женщину-кошку, похоже, поймали. И сидит она теперь в монастырской темнице, надеясь на дружка своего, Канхабара. Зря надеется. Канхабар больше о собственной шкуре думал. Спору нет, магн-девка красивая, да уж больно в монастыре Келудара стены крепкие, а монахи, это ж богатыри, вроде Кухулина, а не монахи. Рыжие, откормленные, мордастые, кулаки, что кузнечные молоты. Как дадут по башке, второй раз в монастырь не полезешь. Даже фингалы-викинги, уж, на что народ жадный до битвы, и те в Келудару не суются. Правда, говорят, пробовали когда-то, мало не показалось. Именно там и пробило пущенное копье легкое Сигурду Ирлу, что искал в молодые годы удачи в Эйрине. Пока молод был, и не вспоминал Сигурда ранее, зажила, казалось. А вот, как пришла старость, все чаще задыхаться стал Ярл, все хуже себя чувствовал и даже начал подумывать о почетной смерти в бою. И нашел бы такую смерть, как не найти. Да вот удержал его сын, Хельги, младший и единственный. Четверо сыновей было когда-то у Сигурда, как на подбор красавцы. Ивар, Эйрик да Хагинс Хельги. Ивар погиб в Нортумбрии, в походе с Рагнаром мохнатые штаны, знаменитым конунгом, геройски умер, Как и подобает викингу, Эрик с Хагеном сложили головы в земле франков, в жестокой схватке с воинами лысого короля Карла. Остался один Хельги, младший, 2 года уже, как стал Хельги воином и видел уже 14 зим. Ради него и задержался старый Сигурд на этом свете, как не хотелось ему в Вальгаллу. Так решил, вот изучит Хельги всю воинскую премудрость, покажет себя, станет настоящим вождем Хевдингом, тогда можно и о Вальгалле подумать. Пойти с сыном в последний бой и умереть с честью, так чтоб рассказывали потом скальды, как умер старый Сигурд и как сын его, молодой конунг Хельги Сигурдассен, устроил по такому случаю торжественную и пышную тризну, такую, что целую неделю не было трезвого человека во всей Норвегии, от Вика до Хологоланда. Стоящий на носу корабля Сигурд украдкой оглянулся на сына, светловолосый, синеглазый, он сильно напоминал мать, наложницу из Гардарики. Жаль, что она так рано умерла. Ты должен стать вождем младшей дружины. Подойдя ближе, громко сказал Ярл. Ты и только ты, сын мой. И тогда ты получишь от меня лучший драккар, и мы вместе отправимся в Викинг, где ты обретешь добычу и славу, а я, достойную смерть. Так будет, кивнув, сквозь зубы отозвался Хельги. Не думай, что это будет просто, усмехнулся Сигурд. Не так-то легко стать первым среди множества молодых и сильных, которые сейчас проводят в воинских играх каждый день. Впрочем, и ты зря времени не теряешь. Как думаешь, кто будет твоим главным соперником в лагере Эгиля? Фридлиф, не колеблясь, тут же ответил Хельги. Фридлиф, сын Свейна Копителя Коров. Да, Фридлиф достойный соперник, согласился Ярл. Он смел, отважен и честен. Однако, помни, сын мой, среди остальных тоже найдутся желающие выдвинуться в вожди, и даже те, о которых мы с тобой никогда бы не подумали. Такие могут нанести удар из-под тишка, как нидинги. Я не боюсь их, отец. Ты прав, бояться их не стоит, как не стоит бояться змей. Просто нужно всегда помнить про их ядовитые зубы. Отец, кажется, по левому борту лодка. Хельги показал рукой на темную точку, нелепо маячившую среди многолубых мерно вздымающихся волн на фоне далекого берега. Да, похоже, это Карафаргайла. Всмотревшись, кивнул Сигурд, седая борода его, намокшая от дождя и волн, смешно дернулась. Не опоздал ирландец. Еще бы, 5 его коров мычат под палубой толстой утки, вернее, бывших его коров, а теперь наших. Правда, еще пришлось погрузить его кувшины. Большие такие, нелепые. Эй, там, на борту, кидайте канат. Толстая утка, так назывался кнорр Сигурда, большой торговый корабль с выгнутой по лебединому грудью и палубным настилом на носу и корме. Чтобы управлять кнором, требовалось не меньшее искусство, нежели боевыми ладьями, драккарами и сникьями, а, пожалуй, даже и большие. Ладьи имели и паруса, и весла, а кнорр – только парус. Весла на носу и корме использовались лишь иногда, при подходе к пристани. Как Хельги не упрашивал отца еще по весне взять драккар, был у Сигурда и такой, назывался Тронин Ланги, длинный журавль. Не захотел Сигурд, не в морской поход собрался, а навестить старого своего дружка-приятеля Эрика, что давно осел в Ирландии и должен был Сигурду 50 коров. Вот, отдал, наконец, да еще этот друид Фаргайл в попутчике напросился, не за так, правда. Доволен был Ярл, и коров забрали почти целое стадо, и рыбу, всю, что привезли, выгодно продали, хоть у жителей Эйрина и своей рыбы навалом, да вот только не умеют ее так коптить, как в усадьбе Сигурда Ирла. С выгодой сходил в Ирландию Сигурд, под стать хозяину и люди его, радовались, веселые песни горланя. Только один Хельги не веселился, дул губы, куксился, ни одного-то боя не было, вот ведь напасть. Того не понимал глупый, что для настоящего викинга выгодная торговая сделка ничуть не хуже с блеском выигранной битвы. Ничего, пройдет учение, умнее станет. Кара, обшитая коровьими шкурами плетеная лодка, наконец подгребла к левому борту, встав с подветренной стороны. Хельги с любопытством смотрел, как перебираются на кнорр 4, 2 друидов и 2 детей, мальчик и девочка, видно, родственники. Погрузили ли вы кувшины, уважаемый Ярл? Первым делом осведомился старший друид, Фаргайл, тощий, угрюмый, с непропорционально большой головой, нос крючком, глаза черные, недобрые, по сторонам так и зыркают. Неприятный тип, на месте отца Хельги б его выкинул в море. Правда, нельзя, не по чести так поступать. На языке викингов друид говорил хорошо, словно полжизни прожил в Норвегии, хотя, может быть, так оно и было. Буркнув, что ничего с кувшинами не сделается, Сигурд отвернулся, с надеждой всматриваясь в небо, на западе явно светлело.